Как бы сказать и промолчать, лишнего не проронив, правда несказанных слов выше бумажных цветов. Как же легко это все разрушить. Как бы понять, не изменив ход переменчивых лет, где же та самая нить, чтобы заставить простить, просто простить и опять послушать. Женщины, Господи, мир невозможен без вас. Как без весенних цветов, как не хватает нам фраз от небрежности. Любите, верите, ждете, рождаете нас. Сила в слезах ваших глаз, сила нежности. Было бы слишком вас упрекать в том, что мы есть на земле, хрупкою нежностью плеть нас беречь. Снова простить и опять послушать. Женщины, Господи, мир невозможен без вас. Как без весенних цветов, как не хватает нам фраз от небрежности. Любите, верите, ждете, рождаете нас, ваших влюбленных отцов. Сила в слезах ваших глаз, сила нежности. Сила в слезах ваших глаз. Сила нежности.